Глава 37. Командный пункт Хмельницкого оказался в старой, но уже основательно подремонтированной рыбацкой хижине, вросшей в небольшой кособокий холм, сереющий на самом берегу речушки. Большую часть дня командующий проводил в шатре, поставленном на возвышенности в миле от хижины, откуда неплохо просматривался польский лагерь, но к вечеру он обязательно возвращался сюда, к бревенчатому домику на склоне косогора, к остовам старых лодок, покоящихся между двумя небольшими полуразрушенными лабазами, к шаткому мостику, достигавшему почти середины речки. Иногда гетману казалось, что все, что происходит там, за грядой холмов, в украинском и польском лагерях, пребывает где-то за пределами реальности. К ночи он избавлялся от мыслей о предстоящем сражении, как от кошмарного наваждения. В реальности оставались только эта хижина с остатками навешанных возле нее рыбацких сетей, пропахшие рыбой лабазы, старые лодки, две из которых он уже приказал подлатать и законопатить. Были минуты, когда ему вообще не хотелось возвращаться в находящийся в каких-нибудь 200 метрах от хижины казачий лагерь. К чему? Отослать к дьяволу адъютантов, распустить личную охрану, съездить в ближайшее местечко или деревню, да привезти оттуда моложавую вдову. Когда-то хижина и два других строения, от которых остались только пепелища, составляли казачий зимник, один из тех, в которые состарившиеся казаки отправлялись перезимовать. Гетман знал, что в этом зимнике все лето трудилась небольшая рыбацкая артель, поставлявшая рыбу в три ближайших степных зимника, а иногда и в походные казачьи лагеря. Самое время возродить этот хутор, который так и вошел бы в историю края, как хутор, отрекшегося от булавы гетмана Хмельницкого. Господин гетман, этой ночью из польского лагеря вырвалось 15 прусских драгун и 3 бомбардира саксонца, нарушил его одиночество капитан Рунштадт. Еще 2 драгун схвачены польским разъездом и, очевидно, будут казнены. Поговорите с каждым из перебежчиков, капитан. Не почувствуете ли, что кто-либо из них подослан? Это прусские солдаты, господин генерал, они не станут лгать своему офицеру. Мне бы такую уверенность в каждом из своих солдат. И все же присмотритесь, поговорите, и еще. Пусть сегодня они покажутся перед валами польского лагеря, — молвил Хмельницкий, удивившись наивной доверчивости Рунштадта. Наемники, остающиеся в лагере, должны видеть, что перебежчиков приняли не как пленных. Значит, и сегодня мы не станем атаковать польские позиции. Вот сегодня как раз и начнем атаковать их, не атакуя. Продолжается ваша странная славянская война, понимающе кивнул Рунштадт. Все были убеждены, что вы двинете свои полки сразу же, как только в польском лагере начнется паника по поводу гибели корпуса генерала Барабаша. Но оказалось, что даже ваши полковники плоховато знают вас. Хмельницкий в последний раз ностальгически окинул взглядом речку, лабазы, остатки запутавшихся в ветвях акации сетей и приказал адъютанту подвести коней для себя и капитана Рунштадта. «Видите ли, капитан, стоит ли удивляться моим полковникам, если я и сам еще плохо знаю себя?» — простодушно признался он, садясь в седло. «Как оказалось, в роли полководца мне приходится выступать впервые». «Важное открытие», — согласился Рунштадт, ожидая увидеть на лице командующего хотя бы тень иронии, но оно продолжало оставаться невозмутимо застывшим, словно принадлежало человеку, вообще не способному на проявление каких-либо чувств. Впрочем, невозмутимость командующего, его удивительное самообладание и способность гасить в себе какие бы то ни было эмоции — были замечены не только Рунштадтом. Его умение внешне никак не реагировать на слова неугодных ему собеседников и происходящие вокруг события нередко ставило окружение Хмельницкого в тупик, порождало легенды о его инквизиторской бесчувственности и жестокости. «А ведь этот человек и впрямь пока еще не знает самого себя», — мысленно признал капитан, направляясь к позициям казаков, окружавших польский лагерь. Хотя настоящий полководец должен таить в себе загадку не только для врагов, но и для собственных генералов. Поднявшись на командный холм у штабного шатра, Хмельницкий долго осматривал в подзорную трубу позиции своих войск и огромный подковообразный лагерь Стефана Потоцкого. Пока что он оставался доволен. Поляки считали, что время работает на них, все еще рассчитывали, что гонец уже прибыл в ставку коронного гетмана Николая Потоцкого, и тот спешит к ним на выручку. Знали бы они, что единственный гонец, посланный генералом Стефаном Потоцким, был перехвачен казаками в тот же день, когда они учинили разгром корпуса Барабаша. И на допросе этот гонец подтвердил то, о чем Хмельницкий давно догадывался, что в обозе поляков слишком мало продовольствия. Он был завален чем угодно — дорогой посудой, перинами для господ офицеров, бочками с вином, награбленными по украинским местечкам серебряными подсвечниками и позолоченными кубками, но только не едой. Эти вечные, порождаемые неистребимым аристократическим гонором и самолюбивыми амбициями польская самоуверенность и беспечность. Сколько раз ему, как польскому офицеру, приходилось страдать от них, возмущаясь и проклиная. Но, как оказалось, никакие поражения, никакие трагедии не способны изменить барские замашки польского офицерства. Вот и сейчас, задумываясь над тем, догадается ли коронный гетман Потоцкий двинуть свои войска на юг в поисках корпуса сына, Хмельницкий сказал себе «вряд ли». Если бы польский маршал верно оценивал соотношение сил, то сразу же двинул бы против меня все свои войска. И, конечно же, разгромил бы, развеял повстанцев. Но опытный командующий отсиживается в Черкассах, посылая в поход своего юного отпрыска, самонадеянно умудрившегося уже в первые дни отойти от берега Днепра в степь, потеряв всякую связь с полком Барабаша и не имея почти никаких сведений о противнике. Перед сильно укрепленным лагерем казаков генерал Стефан предстал с таким удивлением, словно перед снизошедшей Богородицей. «Чего ждем, гетман? Пора взять этот лагерь и идти дальше», — галопировал по склону холма Максим Кривонос, объявленный вчера первым полковником освободительной армии правой рукой гетмана. Казаки реестра, успевшие привыкнуть к европейским чинам, даже стали называть его после этого генералом. «Если упустим время, коронный гетман получит подкрепление из Польши и соберет дворянское ополчение со всей Украины». «Лагерь-то мы можем взять хоть сегодня. Но только идти на ставку коронного нам уже будет не с кем», — холодно процедил Хмельницкий, удивляясь, что Кривонос так и не понял его замысла. «Нам не лагерь нужен, генерал. Нам нужна победа. Первая, решительная, такая, чтобы о ней узнали в Черкассах, Каменце, Варшаве, но после которой мы остались бы не только со славой, но и с армией». Хмельницкий не хуже польских генералов помнил, что никогда раньше ни запорожские казаки, ни отряды повстанцев польские лагеря первыми не атаковали. Встретившись с коронным войском, они наспех создавали табор из повозок и пытались устоять. Во что бы то ни стало устоять. Против мощной артиллерии, против нескольких тысяч закованных в сталь крылатых гусар, против подкрепленных клиньями могучих наемников польских пехотинцев кирасир, но устоять, как правило, не удавалось. «Прибыло 150 повстанцев из-под Умани», — еще издали доложил Ганжа, появляясь из леска во главе десятка своих сорвиголов телохранителей. «Половина из них без коней и без оружия. Быстро вооружи и проведи их мимо польского лагеря, при этом устрой бурную встречу пополнения. Но его должно быть как минимум 300, и все на конях, ты понял меня?» — Понял, гетман, — заржал Ганжа, заглушив ржание собственного коня. О, этот любил поиграть на нервах и поляков, и своих. Все эти дни Ганжа так и искал смерти, чуть ли не каждые 2 часа появляясь со своими телохранителями у польского лагеря и вызывая польских офицеров на поединок. Но полякам сейчас не до поединков, лагерь оцеплен. Казаки держатся на таком расстоянии, что палить из орудий бессмысленно. Делать крупные вылазки тем более. Казаки и татары только и ждут, когда можно будет с тыла ворваться в плохо защищенный лагерь. «Ты, Кривонос, следи за тем, чтобы поляки не знали ни минуты передышки. Терзай лагерь то на одном, то на другом участке. Атаковать вроде бы готовится весь твой полк, Аквалам подходит всего лишь сотня, да и то рассредоточено. Пусть поляки выползают на валы, пусть тратят ядра и заряды. И ни минуты покоя по ночам. Будет ядрами и криками «Алла! Алла!», имитируя атаку татарской конницы. Они это любят. «Еще и по ночам!» — возмутился Кривонос. «Так сколько же ночей нам придется куковать здесь?» «Прикажи сейчас, и через 2 часа я ворвусь в лагерь. Драгуны капитана поддержат меня», — кивнул в сторону Рунштадта. «Драгуны поддержат гетмана», — мрачно охладил его, умудренный интригами капитан. «В лагере ты действительно побываешь», — неожиданно молвил Хмельницкий, заставив обоих удивленно уставиться на него. «Бери с собой полковника Крису, великого нашего дипломата и знатока придворных этикетов, и отправляйся на переговоры к Потоцкому». Примечание. Исторический факт. 3 мая 1648 года казачьи полковники Кривонос и Криса действительно побывали в польском лагере под Желтыми водами, где провели переговоры со Стефаном Потоцким, сыном коронного гетмана Николая Потоцкого. Они предлагали полякам сложить оружие, после чего всем им гарантировалась свобода. Конец примечания. От возмущения Кривонос привстал в стременах и почему-то потянулся к эфесу сабли. Он терпеть не мог дипломатии. Какие бы то ни было переговоры с поляками, он считал ненужными и унизительными. «Но они не сдадутся, гетман!» — побагровело его смуглое худощавое лицо. «Они же еще не сошли с ума, чтобы вот так выйти и сдаться!» Нервно засовывал в уголок рта длинный отвисший ус. При этом на лице его вырисовывалась гримаса такого старания, словно действительно пытался проглотить этот ус. «А нам и не нужно, чтобы они сдавались. Что же тогда? Важно, что мы предложили им избежать кровопролития, и чтобы об этом узнали сотни реестровых казаков и украинцев-драгун, которые еще остаются в лагере, узнали в Варшаве. Не мы напали на поляков. Сами поляки пришли громить нас. Не войны мы жаждем, а мира, желая при этом служить польскому королю. Заодно поближе присмотрись к устройству их лагеря. Определи, с какой стороны к нему лучше подступаться». Прежде чем подчиниться приказу, Кривонос с тоской и разочарованием взглянул в сторону польского лагеря. «А ведь там всего лишь 1500 спешенных гусар. А спешенные они не вояки. Спешить-то мы их спешили. Теперь подождем, когда начнут поедать своих лошадей».